отгадать не только название замка на постере, но и песню, звучащую в эпилоге. Принимаются только два правильных ответа. Помните, давая один ответ, вы помогаете соперникам. Побеждайте и забирайте с полки пирожки. Удачи! Ответы принимаются в соответствующих темах вышеназванных сайтов.